разворочу себе лицо я, вдобавок застрелю пальцем. Меня не увидите скоро, привыкнул уже я. Меня не увидите скоро, привыкнул уже. Я сталкер заснеженных окон, я стайер коротких дистанций. Окно нараспашку открыто, ведь я не привык сдаваться. Окно нараспашку открыто, ведь я не привык сдаваться. Секретная дверь в пустоту откроется передо мной. Так долго я Бога молю, чтоб свет оказался мною. Так долго я Бога молю, чтоб свет оказался. Разворочу себе лицо я, вдобавок застрелюсь и стрелюсь. Меня не увидите скоро, привыкну уже я скидаться. Меня не увидите скоро, привыкнул уже я скитаться.